не консервированный на фабриках, содержащий разного рода химические присадки, но надавленный вами собственноручно из яблок, относительно которых у вас есть гарантия в их первозданной чистоте. На следующий день тот же самый режим. Утром клизма, в течение дня радостное потребление яблочного сока. Если у человека некоторый дисбаланс с кислотностью в желудке, то лучше подавить на сок сладкие яблоки. Повторяю, вы пьете яблочный сок, а не питаетесь яблочной кашицей. Третий день такой диеты. С утра опять клизма и до 19 часов яблочный сок. 19 часов – это не случайный фактор. Это момент, когда по всем идущим издревле прописям открываются каналы печени, время местное. Что к этому времени у вас должно быть приготовлено? Диван, на котором вы будете лежать, большая грелка с горячей водой, которую вы привяжете к печени длинным полотенцем, а под грелку подложите маленькое полотенечко. У вас будет уже готова рюмочка, на которой вы линией заранее отметите объем 3 столовых ложек оливкового масла. И это оливковое масло вы подогреете примерно градусов до 35. Ровно в 19 часов вы принимаете первую порцию оливкового масла, 3 столовые ложки, и запиваете ее 1 столовой ложкой лимонного сока. После этого, все время лежа на правом боку, на горячей грелке, прогревающей вашу печень, вы каждые 15 минут, до секунды точно, принимаете следующую дозу. Масло плюс лимонный сок. Так будет продолжаться до тех пор, пока вы не выпьете все масло до конца. И с последней дозой этого масла вы также до конца выпьете весь оставшийся лимонный сок. После этого вы лежите и ждете, что с вами будет. Следует также сказать, что вы заранее должны приготовить горшок, чтобы увидеть, что же удивительное из вас выйдет. И вот через некоторое время, может быть через час, может быть через 2, может быть через 8-10 часов, а у одного моего друга и через 21 час протоки печени начнут раскрываться. И она примется энергично исторгать из себя весь тот чудовищный солевой поток, который и обрушится в ваш горшок. Что же окажется снаружи? Могут выйти билирубиновые камни, иногда размером даже крупнее, чем сустав большого пальца. Пойдет черная желчь, вылетят желтые холестериновые хлопья. Великолепно, если в горшке обнаружится слизь в виде пленок. Это значит, что вы были уже физически готовы к онкологическим заболеваниям, и благодаря этому отторжению полузадушенные органы возродятся энергетически. Вероятнее всего, что низвержение внутренней грязи произойдет через час, полтора, два после завершения приема масла плюс сок. После этого перед сном примите очистительную клизму, чтобы помочь внутренностям изгнать эти шлаки до конца. Утром еще раз примите клизму, и вы снова будете поражены тем, сколько же гадости в вас накопилось. После этого поешьте легкую кашку и вступайте в обычную жизнь. Особое примечание. Подобную процедуру в одиночестве не предпринимают. Рядом с вами обязательно должен быть близкий, доброжелательно настроенный к вам человек. Почему? Да потому что это хоть и маленькая, но своего рода операция, во время которой вы можете испытать приступы дурноты или сердечной слабости. Поэтому наготове должен быть нашатырь, может быть вентилятор, может быть корвалол. Бояться ничего особенного не следует, ибо после приступа слабости вы вновь почувствуете себя хорошо, и будете спать, как невинное дитя. Но главное, вас будет согревать сознание того, что за эту ночь вы освободились от такой взрывоопасной бомбы в своем трюме, которую не смогли бы разрядить никакие курорты, никакие дорогостоящие процедуры на протяжении многих лет. Когда моему отцу было 80 лет, и он после второго инфаркта, о котором я упоминал, был еще слаб, мы уговорили его все-таки почиститься.